«А кто мне поможет? Идите к начальству, управляющему станцией». «Ну зачем вы так, Василий Иванович? Ну, где я и где управляющий? Мне же помощь нужна, а не погрязнуть в совещаниях и согласованиях. Может, заместителя дадите, мы с ним вместе напишем, вы за нами проверите, стажера могу озадачить». «Олежка, шуруй сюда», — махнул он рукой в глубину депо. Что-то загрохотало, но на его жест никто не отреагировал. «Мы напишем текстовку», — продолжил мысль я, — «вы проверите, поправите, если будем неправы, после мне нужно, чтобы вы под этим подписались». «Это через руководство», — замотал головой инженер, — «мы люди подневольные. Подписи до печати, это там. У нас тут гайки всех калибров, смазки и сварка. Печать мне не нужна». Я показал ему извлеченные из кармана 200-е ассигнации. «По закону, эксперт – это не организация, не депо, это человек, причем с образованием, который разбирается в вопросе. В нашем случае, это лично вы, и вы помогаете правосудию в свободное от работы время». «Ну, глядя на купюры, — задумался Василий Иванович, — закон, мы с вами ничего не придумываем. Тогда план такой: я с вашим стажером придумываю текст заключения, вы согласуете? Потому что человек вы серьезный и под ерундой подписываться не станете. А там я печатаю, сшиваю. Мне понадобится копия вашего диплома. И все, документ идет в работу. Вы меня не подставите, Аркадий, а вы высказываете свое обоснованное мнение, что паровоз не обслуживается надлежащим образом и это ему вредит. Мы никого не обвиняем, наоборот. Он стоит на приколе в фискальной службе, арестован еще при прежнем начальнике. Теперь этого фрукта посадили, а служба не знает, как от него избавиться. А тут я попрошу суд паровоз передать собственнику. А ваше заключение только к тому, что фискальщики в железе ничего не смыслят и невольно могут причинить ущерб, который потом из казны возмещать. Так что мы с вами спасаем казну от трат, причем действуем в законном порядке. Мой ответ инженера удовлетворил, так что скоро мне передали на руки остроглазого веселого парня по имени Олег, с которым я договорился встретиться на следующий день и проработать текст заключения. Всю подноготную ему я, разумеется, не стал рассказывать. До агентства заехал в банк, в котором мне согласовали сделку по покупке дома, но не выдали на руки кредитный договор, потому что он будет подписан после заседания кредитной комиссии, однако все были уверены, что кредит мне дадут. Ну и ладно, деньги есть, в договор упоминание кредита уже должно быть вписано. Также они не возражали ни против агентства, ни против дома. Илья предложил пойти покурить, но я, ссылаясь на то, что опаздываю, немедленно убыл. К риэлтору я немного опоздал, но тот меня терпеливо дождался. По моей просьбе, против которой он не возражал, мы не стали заходить в их серпентарий офис агентства, а поехали подписывать документы непосредственно в нотариальную контору. Эта контора располагалась в центре. Вообще нотариусы по закону равны в статусе, но какие же разные они люди. Опять-таки, у них разный стиль работы и личный вкус. Этот нотариус любил белый цвет и светлых тонов мрамор, которым была отделана приемная, освещенная яркими люстрами. Белого дерева мебель, светлые ткани обшивки, вежливые помощницы, которые носились туда-сюда, как заведенные. Светлана там знали, одна из девушек даже строила ему глазки. «Прошу не забыть указать про залог и про ипотечный кредит», — отвлек молодых людей от невербальных намеков. «Конечно, мы работали с банком, форма у нас отработана. У нас забрали документы, попросили посидеть и уже через четверть часа попросили зайти к Алле Демидовне». Нотариус заседала за большим столом и посматривала на нас поверх золоченых очков. «Аркадий Андреевич у нас покупает. Агентство, в лице Светлана Иванова, продает. Кто платит за процедуру?» «Я», — поднял руку, как школьник. «С вас 161 рубль. Читайте и сразу проверяйте договор». Мы с риэлтором дисциплинированно прочли. Все проверили, ошибок не замечено. «Хорошо, расписывайтесь. Секунду, берите ручку. Вот тут, полностью фамилия, имя, отчество, только после этого, подпись». Любопытный момент: нотариус не собиралась проверять фактическое исполнение, передачу дома, оплату. Нотариус не удостоверяет факт оплаты и передачи недвижимости. «У нас есть специальная комнатка, где вы можете это произвести. Но я вам тут не банк, ко мне чтобы никаких претензий, если денег меньше, чем договаривались, или дом не такой хороший. Я отвечаю только за документы». Оплата у нас была усложненной. Светлан получал оплату от банка только после того, как сделка будет зарегистрирована. Впрочем, его такие условия устраивали, а клиент был согласен ждать. Несмотря на то, что ипотека в финансовом смысле – кабала, тут был и свой плюс. Например, банк проверил объект, то есть, покупаемый дом и не нашел в нем юридических проблем. А значит, дополнительный фильтр от проблемной недвижимости и продавцов. Включение банка в сделку означает, что в схеме появляется Цербер, который кровно заинтересован в том, чтобы никто и никого не обманул, потому что таким образом в жертвах окажется и банк с вовлекаемыми деньгами. Конечно, буквально за нашей спиной никто не стоял, в случае крупных сделок скорее всего представитель банка участвовал в них вживую, но они проверяли как участников, так и документы. Это успокаивало меня и Светлана. Акт приема передачи квартиры подписан, но до сдачи договора на регистрацию ключ Светлан мне пока не отдавал. Говорить ему, что у меня есть парочка спецов по ключам и я без посторонней помощи способен его открыть, не стал. Зачем человека пугать? Вполне логично, что тут не было электронной сдачи документов силами нотариуса. Сдавать в регистрационную палату их было нужно было вручную. Очередь была живой. Ну, как живой? Скажем, не вовсе уж мертвой, но совсем, чтобы живой. Тесное душное помещение, в которое набилось множество людей, молчаливых, сосредоточенных и со слегка смятыми документами. Прием документов был безбожно медленным. Тетка в очереди потянула меня за рукав. «А вы тоже домик племяннику покупаете?» Я осоловело посмотрел на нее. Хотелось спросить, что навело тебя на эту мысль, приятель, цитируя известный анекдот. Впрочем, ответ ее не интересовал, достаточно было того, что у меня есть уши. Усмотрев на моем черепе эти самые уши, она на них немедленно присела. «Вы знаете, Костик у нас хороший, но невеста его, Каринка, она такая алчная. Мы домик решили купить на мое имя, чтобы эта стервочка не получила ничего в случае развода. Конечно, свадьба была всего 4 месяца назад, но вы знаете, что мне в ресторане в день свадьбы сказала ее мама. Мне захотелось поправить тетку, что если была свадьба, то никакая она не невеста, а вполне себе жена, а подобная постановка вопроса ни разу не способствует поддержке брака силами родственников. Однако усилием воли я себя удержал от любого разговора. Так же, как нельзя вести переговоры с террористами, так нельзя подпитывать наводящими вопросами таких рассказчиков. Она сказала, что у меня волосы крашеные. Тетка продемонстрировала седые волосы, неравномерно окрашенные хной. Как она посмела, когда она танцевала, у нее в рукаве были деньги, которые дарили гости жениху с невестой, украли. Представляете? Нет, вы представляете? Он сцапала меня за рукав и показывала куда-то в сторону слегка облупившегося потолка. Твою дивизию, за что мне такое счастье? Я повернулся к Светлану. Уважаемый, вы тут держите очередь, я вам дополнительную премию выпишу. Мне надо покурить. Он кивнул, сосредоточенный на процессе, его работа по сделке почти закончена, и он уверенно намеревался ее довести до конца. Конечно же, курить никто не собирался. Строго говоря, я вообще не курил, но сейчас взял бы наперевес самую длинную кубинскую сигару, а на спину повесил кальян, только чтобы иметь счастье не слушать тетку в очереди. Да и сама по себе концепция, когда ты стоишь, ждешь, а потом еще какая-то падла деятельно пытается ввинтиться перед тобой, отвернув табло и самоуверенно бросив тебе, я тут стоял. Короче, очередь – это то, что я не люблю. Недаром Кроули показывал безбожно длинную очередь, как вариант адовой пытки. Однако же, зачем-то я плачу риэлтору. Я оставил в очереди его и ближе к часу дня нас начали принимать. На улице, зная, что внутри меня ждет очередь, я был готов пребывать неограниченно долго. Конечно же, время от времени я заходил внутрь. В половине первого наступило, наконец, и наша очередь. Вот тут неправильно написано про ограничения и обременения, протяжно заголосила тетка. Прием велся буквально у обшарпанного стола мелкой немолодой чиновницы со злыми слезящимися глазками. Светлан попытался ей что-то объяснить, одновременно вяло жестикулируя. Я оттеснил его. Все в соответствии с выпиской. Нахмурился я с серьезным видом. Какой выпиской? Не поняла тетка. Тут нет никакой выписки. Мы брали в вашей службе перед оформлением, уверенно врал я. У нотариуса оставили. Если окажется неверно, мы вашу же контору заставим платить за убытки. Какие еще убытки? Покрутила головой тетка. Расходы на нотариуса. Кроме того, вы считаете, что знаете, как оформлять лучше, чем нотариус? Ну-у-у. Ваша работа принять документы или где? Молодой человек, набычилась тетка. Как любой чиновник, она не переваривала ситуаций, когда ей кто-то рассказывал, что входит или не входит в ее работу. Я плавно и без лишнего пафоса продемонстрировал корочку адвоката. Пишите письменный отказ, я его обжалую и вас лично упомяну. Или принимайте. В конце концов, ну, найдет регистратор ошибки в документах. Вынесет требование об устранении. Мы устраним, какие проблемы. Ну или обжалуем. На вас никакой ответственности. Переживаешь тут за вас. Хочешь, как лучше, а они, пробурчала тетка, ставя какие-то пометки и выписывая расписку в приеме документов. Все сдвинулось с мертвой точки, и через 9 долгих минут мы с Светланом стали обладателями расписки о том, что договор и приложение сданы на регистрацию, и через месяц мы, может быть, получим положительный результат. Но это не точно. Впрочем, мне было плевать. Я расплатился, получил квартиру и ключи к ней, а дальше да никто не посмеет завернуть нотариальные документы. Мало ли что тетя Мотя мне через стол сказала. Я распрощался с риэлтором, получил от него ключи и тихонько сунул ему лишний полтинник за его героическое стояние в очереди. Он для вида поотнекивался, но деньги взял. Когда мы попрощались, он пошел пританцовывающей походкой, причем, не в сторону агентства. Наверное, на сегодня свое отработал. Ну а я плюхнулся в экипаж к Хуанди. «Вези меня, родной, на прииск, к старому дому или к новому дому», — озвучил меню мой возничий. «Подъедем к купленному дому, проверим для начала, что ключ подходит, а то были прецеденты. Потом в офис, подберем чина и займемся переездом». В квартире я появился в сопровождении несгибаемо спокойного чина, что там кобыр и его конная шайка. Раз в 2 дня выбираются с изнанки, сбывают мокры твоему Скоробейникову. Общался с кем-то из них, с кобыром и общался. Вообще не уверен, что остальные русский язык знают, вздохнул чин. Пока уезжать не собираются, ведут планомерное истребление зверья. Ну, а прииск не беспокоит? Нет, окупают сами себя и все про них знают, что дает возможность показывать в приходных книгах сотни мокров животного происхождения каждую неделю. Их присутствие – необходимое зло. Необходимое зло, вторил я, открывая дверь своим ключом. В квартире был только Юрий, один из братьев. Куда унесло остальное татаро-монгольское иго, я не знал. Тут тетка какая-то приходила, тебя спрашивала, нахмурился он. Как ее зовут, чего хотела? Он неопределенно пожал плечами. Можно было и спросить, упрекнул его я, можно было и не позволять шастать посторонним. Скорее всего, это владелица квартиры, Наталья Романовна, а не посторонние. Вы хоть вежливо с ней общались? Ну-у-у. Был только я, и да она сама виновата, что я был вынужден на нее наорать. Быдло, сраная интеллигенция, разозлился я. Доложишь об этом отцу и намекнешь, что вам нужно искать новое жилье, потому что благодаря тебе хозяйка не в восторге. Вы все вроде образованные люди, а с окружающими себя вести не умеете. Да перед кем тут лебезить? Скривился он. Провинциалы, варьё и всякие татары. Он показал пальцем на чина. Он китаец, а не татарин. А ты что-то имеешь против татар или китайцев? Юрий смолчал, но было видно, что имеет. Вы в кустовом нахер не сдались. Или уважаете тех горожан, какие есть, или валите на все 4 стороны. Это я тебе, как местный, говорю. То-то ты легко с ними сошелся, набычился он. Все, посторонись, позор светлого имени. Оттеснив его, я быстро собрался. Как говорил мой приятель Вова, нищему собраться, только подпоясаться. В моем случае я закидал в купленные по дороге громадные холщовые сумки свою одежду, небольшое количество мелких вещей, книг, прочего барахла. Проверил, не попятили ли мои драгоценные родственники чего-то из моего охотничьей походного рюкзака, что оба ружья на месте, патроны, амуниция и бронежилет тоже. Завязал, поставил в коридор, чтобы закинуть на плечо. Прошелся по комнатам, собрал мои вещи. В руки мне попался дневник старого батлера, слуги какого-то дворянина-исследователя, тоже довольно старого. Надо дочитать, не люблю недочитанных книг. Отдельное возражение чина вызвали гантели, то есть бессмысленная, но крайне тяжелая вещь, которую выпало тащить ему. Чен помогал мне, вместе мы вытащили сумки. На прощание я погладил старую деревяшку двери. Это был хороший дом, старый с характером, но меня принимал добром и уютом. Прощай, старина, я пойду покорять новые пространства. Глава 5. Когда мы сели в экипаж, побросав в ноги мои вещи, я приобнял чина за плечо. «Спасибо, что помогаешь мне, Чен брат». Он смущенно улыбнулся и ответил: «Твой брат так похож на тебя, и так не похож, я не лезу, но мне кажется, что твоя семья считает тебя, как это называется у русских, паршивой овцой, и ведет себя с тобой плохо, потому что ты вроде как не заслуживаешь хорошего отношения. Не понимаю, я знаю тебя пару месяцев, не скажу, что ты добрый человек, это уж точно». Усмехнулся я и схватился за одну из арок корпуса экипажа, потому что наш водитель тронулся. «Но ты и неплохой, ты для кого-то плохой, для кого-то хороший, хороший, плохой, пушка-то у меня», — погладил торчащий приклад. «Серьезно, спасибо, что помогаешь мне, знаешь, по привычке держусь уверенно в любой ситуации, но не сказать, чтобы это легко мне давалось, и то, что ты просто поднес мои сумки и постоял за спиной, иногда это та малость, которая нужна, чтобы не сойти с ума, рад поддержать. Тебе остальные новости и события докладывать? Давай, жги». «По степнякам я так понял, что все сравнительно ровно. Да, ситуация стабильна, хотя мы не снимаем охрану с прииска. Наш инженер начал разработки на дополнительных участках, и первые результаты вполне обнадеживающие. Говорит, что копать тут как минимум еще пару лет, если говорить только о реальной добыче. Славно, но это упирается в вопрос жизнеспособности портала. Господин Танлужи что-то говорит по тем макрам, что нужны для специального удерживающего портал прибора, которые нам, как доктор, прописала старая мадам Вероника Кондратьевна. Остались три макро, мы заказали их у друзей из Шицзичжуан. Через пару недель будут, хотя нам это, как это говорят по-русски, влетело в копеечку. Инвестиция в наш же прииск, думаю, дело того стоит. Как будут макры, пойдем к тому ее знакомому изобретателю, он создаст прибор, артефакт. А в чем разница, что прибор на магических макрах, что прибор главный эффект? Так вот, попросим его применить, встроить в портал, подтянем наших кузнецов, стабилизируем, продлим жизнь деда Макара и его бизнеса, а он нам за это и спасибо не скажет, — нахмурился Чен. Грубый он и злой, злой, добрый, грубый, ты путаешь форму и содержание. Вот моя родня в быту вежливая и культурная просто запредельно, что-то не заметил по твоему брату, даром, что узкоглазым меня не назвал, это они, что называется, вышли из зоны комфорта. Так вот, они, сама вежливость, по факту создали мне проблемы, вытесняют из собственного жилья, могут вытеснить из офиса, требуют, чтобы я откуда-то достал миллион. Сколько? Ну, вот такие они, вежливые, а проблем на миллион. Кстати, заедем в офис, чтобы ты оттуда все документы по прииску эвакуировал. Они все со мной, я там ничего не держу. Прости, Аркадий, но у тебя двери хлипкие, мы с боссом Танлужи решили, что офис ненадежен. Да я без обид. А что, твоя семья может и оттуда тебя выгнать. Формально я принадлежу к клану, это как кооператив, и могут истребовать любую, кроме личных вещей, одежды и предметов обихода, вещи имущественное право у члена клана. Делается такое редко, но бывает. Поэтому, выгнать не выгонит, но я там оказываюсь в меньшинстве. Значит, мне нужен запасной аэродром. Айра что? Ты авиатор, Аркадий, это просто выражение такое. Все, приехали. Чен помог мне занести мой нехитрый скраб в дом и, распрощавшись, уехал, заодно забрав возницу с экипажем. Мне давно нужно завести свой транспорт. Двухместный экипаж с конем был на порядок дешевле автомобиля, который стоил от 10 тысяч, то есть, как жилье, и до бесконечности. Но для эксплуатации коня, нужно стоило его регулярно кормить, поить, причесывать, да и вообще, где я и где лошади. Я же дитя индустриальной эпохи, мне проще с колдовским автомобилем разобраться, чем с лупоглазым парнокопытным. Короче, коня я решительно отметаю, мебели у меня почти нет, из лежанок только продавленная старая кровать, но спать ложится рано. Обошел свой дом, попинал стену в подвале и поплелся искать, где тут в квартале могут покормить голодного адвоката. В конце соседней улицы нашлось кафе, где из еды были бутерброды и салат, так что я пил чай и трескал бутерброды, попутно размышляя, что в самом ближайшем будущем мне понадобится оборудовать кухню, которую, к тому же, нужно еще отмыть. Вечером я запер дом изнутри, в доме царила полутьма, вещи, сложенные кучей, недвусмысленно намекали, что их нужно разбирать и раскладывать, но раскладывать было негде, да и настроения нет. Накинул на плечо охотничий набор, спустился в подвал, активировал шило. Изнанка встречала меня прохладным влажным ветром и первозданной чужой природой. Я достал из рюкзака просторную охотничью куртку и штаны, надел и, подстелив под филейную часть рюкзак, уселся на камушек. Справа шумно протекал неширокий ручей. Тут были горы, сочетание обрывов и плоских каменных площадок, где между трещин росла веселенькая ярко-зеленая травка. С площадки было крайне трудно куда-то уйти, но, с другой стороны, тут не должно быть и монстров. Мой магическое чутье подтверждало эту мысль. Здесь был горный приют одиночества. Вода стекала небольшим потоком, создавая разделявшую площадку водную нитку, и уходила вниз шумным водопадиком. Я сидел на камушке и медитативно смотрел в раскинувшуюся передо мной долину. Что там творилось, понять было сложно, потому что ниже, чем моя площадка, по долине ползли неплотные тучи, возможно, даже поливали долину дождем. Для высокогорья было не очень-то тепло, но и не зона вечных снегов. В куртке вполне комфортно. Так я и просидел пару часов, отдыхая от суеты. В следующий раз притащу сюда палатку, дрова, разведу костер и вообще, у меня личная зона барбекю. Чтобы от моего похода наизнанку была польза, периодически творил иллюзии, то себя, то монстров вроде сухопутной креветки, которых заставлял летать по воздуху, пританцовывая. Когда вернулся, то, преодолевая легкий голод после свежего воздуха, завалился спать на старенькую кровать. Итак, Олег, повторите, пожалуйста, свою мысль. Я остановился на формировании трещин и разрывов металла на месте стыков крупных металлических плит вследствие нагрева от температуры дневного воздуха в сочетании с прямыми солнечными лучами. Олег кушал печенье, которое я ему купил, чтобы ему веселее было меня консультировать. А что это значит? Потерев виски, спросил я. Металл по корпусу, штука неоднородная, разной толщины и состава. Паровоз стоит одним боком к солнцу, вторым в тени. Солнечная сторона разогревается и вследствие склонности металлов к расширению становится больше. Да ну, с сомнением в голосе вяло возразил я. Насколько там металл разогреется на солнце, чтобы стать больше? Если речь идет о железном гвозде, то несущественно. Но паровоз даст перекос к несколько миллиметров. Пойдут трещины, одна сторона расширилась, вторая нет, перекос в пяток миллиметров. Сварка эту разницу выдержит. Раз выдержит, два, три, сто раз выдержит. Но за год будет пара сотен перепадов. То же самое, если крупная конструкция будет стоять на холодном ветру, неравномерно охлаждаясь. Короче, металл будет демонстрировать усталость. Я записал, одновременно думая, что и сам демонстрирую усталость. Краска тоже вместе стыков будет страдать. При этом именно на месте стыков сварка, она быстрее ржавеет. Кажется, ухватил. Давай еще мне ваших заумных терминов, я записываю. Потом соберу из этого опус, ты проверишь, что я не совсем бред собрал, потом дадим на проверку Василию Ивановичу. Какие печенья больше понравились? Кофейные принеси в следующий раз. Когда он будет, в следующий раз, дай мне этот материал переварить. Пару дней, у вас с утра спокойнее или к вечеру, чтобы я не светился тут лишний раз и не пугал начальство, рабочим все равно, тут кого только не бывает, а с точки зрения начальства, лучше утром, они с утра чаи гоняют и анекдоты травят, в смысле, совещаются и решают административные вопросы, круто. Аркадий, Олег обращался со мной запросто, потому что я был вроде как его ровесник. А у тебя какой любимый анекдот? У меня-то, профессиональное, умер сантехник. Похоронили его, попал в ад, чертям было не до него, он начал со скуки трубы чинить, протечки, постепенно наладил всю прогнившую систему, прилетает периодически архангел и имеет право кого-то реабилитировать и забрать в рай, видит, как сантехник суетится, прикидывает, что в раю тоже не все хорошо с трубами, говорит, я его забираю, а надзирающий демон, нет, не отдам, но я, говорит архангел, имею право, ты обязан, а ты, отвечает демон, на меня в суд подай. У тебя там в раю хотя бы один адвокат для таких целей есть? Забавно. Самокритично, усмехнулся Олег. Ладно, пойду я поработаю. Я сидел за столом и, пользуясь тем, что родня меня отсюда еще не вытеснила, писал процессуальные документы по всем делам, особо напирая на проект заключения. Пространные и научные рассуждения Олега я приводил в порядок и заканчивал мыслью, что если паровоз будет так же безалаберно стоять и дальше ему понадобится ремонт, далее я перечислял словами Олега, насколько все плохо и под угрозой. Надо сказать, я не утверждал, что все заведомо плохо, что все обязательно сломается, но делал мощные намеки и говорил про риски и угрозы. Колокольчик тренькнул, в офис вошел отец. «У тебя тут довольно миленько и строго. Честно говоря, не ожидал, что ты сможешь сам открыть кабинет и оформить лицензию». Осмотрелся он и погладил дверной блок. Я изменился, отложив ручку, поднял голову и критически посмотрел на отца. «Так что, вы меня выдавите из кабинета?» «Нет», он отрицательно покачал головой. «Мы договорились с первой коллегией адвокатов. Они примут нас в свой состав и помогут ускоренно получить статусы. Извини, но мы становимся твоими конкурентами. Формально, конечно, в реальности мы же семья. Прошу тебя не обижаться на братьев, они тебе желают добра, но жалуются, что ты общаешься с ними без должного уважения». «Жалуются», — многозначительно ответил я. «По какому пути ты решил пойти, отец? Будешь меня выжимать или попытаешься принять мою помощь?» В ответ он долго молчал, и это молчание мне не понравилось. «Мне нужен совет по наследственному делу», — решил сменить тему я, когда понял, что ответа от него не дождусь. «Да, сын, каким образом можно вызвать в суд в качестве свидетеля предка-покровителя? Местный кодекс отличается от имперского, но принцип такой же, заявляя ходатайство. Я не это имею в виду. Процессуально, вполне себе представляю, а вот технически, это магия, иди в местную явочную службу. Эти все больше прорывами, убийствами и побегами занимаются. Тогда в магическое училище», — пожал плечами он. «В крайнем случае придется привлекать из Челябинска. Поскольку это вопрос магических технологий, они могут помогать и за пределами юрисдикции. А ты сам такое делал в своей практике?» Я смутно представлял, чем занимался патриарх, но он был профессором в институте и действующим адвокатом, а остальная семья – прокурорские работники, судьи и адвокаты. Дядька был нотариусом. Всем пришлось резво снять с себя полномочия и бежать, есть от чего озлобиться. Однако это уж точно не повод срываться на мне. Делал, но оба раза неудачно. Чтобы предок явил свою проекцию в суд, он должен сам этого хотеть. Заставить его, по понятным причинам, нельзя. Но в моих делах это было неважно. «Как это? Тебе еще учиться и учиться?» – покачал головой он. «Это ни разу не ответ. Как не явившийся свидетель может помочь делу? Тем, что не скажет лишнего, и судья будет вынужден ограничиться помещенными в дело доказательствами. Состязательность и добросовестность первой инстанции», – вздохнул я. «Понятно. В моем случае клиент обещает, что предок явится. Клиенты же никогда не обманывают», – снисходительно выдохнул отец. «Мне пора, нам еще искать жилье. Тут нет твоей вины, но Юра, кажется, нагрубил хозяйке. Поговоришь с ней, чтобы дать нам еще неделю?» «Поговорю», — кивнул я. «Ну, до свидания, сын». В моей жизни была ситуация, когда я жил в двухкомнатной квартире, один, после развода. И ко мне на недельку попросился пожить приятель, которого выгнала из дома жена. Причина размолвки банальна и легко конкурирует с супружеской изменой. Муж не хотел работать. Ну, то есть, он вроде как хотел работать, но работы его сами не искали, а то, что появлялось на горизонте, не отвечало его высоким требованиям и вообще, критиковало его. Короче, пустил я его по доброте душевной на недельку-другую. А через два с лишним года, когда не мог избавиться от этого творческого человека, объявил, что хозяин квартиры, а она была съемной, ее продает, и я переезжаю. «Отлично, куда мы переезжаем?» — спросил он. «Не мы, а я. Там однокомнатная хрущевка, я буду там жить один. Кстати, хозяин ее и правда продавал, но съемную я, само собой, был способен найти любого размера. Приятель ожидаемо на меня обиделся, потому что я тоже оказался чудак и не принимал его тонкую творческую натуру. При мне он, кстати, тоже большую часть времени не работал и в свои неполные 30 сидел на шее родителей, медиков. Ну, иногда стоит оказаться чудаком и уменьшиться, чтобы подобно ловкой змее проскочить в дыру, оставив тех, кто пытается меня эксплуатировать, где-то по ту сторону стены. Лучше быть свободным мелким горностаем, чем гордым конем, который прет плуг, телегу, а под конец жизни его еще и зарежут на колбасу. Проводив отца, я действительно направился к Наталье Романовне. Разговор не совсем приятный, все же у нас с ней не было договоренности, что вместо одного меня в квартире окажется целый цыганский табор моих беглых родственников. Но оттягивать этот разговор еще дальше никак нельзя. «Наталья Романовна, Я для начала хочу принести вам свои глубочайшие извинения. За что? Подняла бровь она. Ко мне приехали родственники. Мы с ними не ладим, но я не мог их выгнать. И один из них. Ой, Аркадий, я вас умоляю. Мне ли не знать, какие люди бывают? Предок с вами. Ну, накричал ваш этот. Нет, его поведение никуда не годится, и я его за это поругал. И вообще ситуация, когда мы договаривались только на одного меня и девок румяных, усмехнулась она, и на них, а тут оказалось, что целая орда вторглась, да предок с ними, что я, не понимаю, живите, куда деваться, нет, это не дело, я берусь выехать оттуда и выкурить родню за 10 дней, ну, вообще-то, я приходила к вам с конкретными новостями, те племянники, они возражений по завещанию так и не подали, трижды приходили к нотариусу ругаться, даже взятку ему предлагали, он полицию вызвал, но официальный, как ее назвал нотариус, ноты, так и нет. Он провел розыск других завещаний, их само собой, не было и на днях выдаст мне свидетельство о праве на наследство, не дожидаясь полугодового срока. Это он правильно все делает, не рискованно это, а спорить наследство можно независимо от того, ждет он полгода или не ждет, а насколько он правильно поступает, сколько лет он нотариус. Ну уж лет 40, наверное, по нормам законодательства о наследовании такой вопрос в его ведении, и, наверное, с высоты своего опыта он знает, что делает, уверенно шагайте по его указаниям, получайте свидетельство, оформляйте собственность на себя, действуйте уверенно, закон на вашей стороне, волнуюсь я, Аркадий, только вы меня и поддерживаете, стараюсь, давайте я вам заплачу за консультацию, даже не думайте, мне достаточно того, что вы приняли мои извинения. Глава 6. На нефтеперерабатывающей фабрике были почти полностью устранены следы рейда прокуратуры и молниеносной смены руководства. На входе я показал свое адвокатское удостоверение, из которого немолодой в круглых очках дядька тщательно переписал мои данные и пропустил. На территории что-то стучало, шумело, рабочие что-то живо обсуждали и копошились в цехе, посреди двора стояли два неразгруженных прицепа, скорее всего, с новым оборудованием, какой-то незнакомый парнишка несет продолговатую колбу с темной жидкостью. Я не пошел к сразу основному корпусу АПК, а, для начала, дошагал до того самого цеха 3/1. Там, в тени деревьев трое рабочих заканчивали собирать беседку, которую, не дожидаясь финала стройки, занимали два очень довольных жизнью полицейских. Заводская тетка поила их чаем из ярко сверкающего ведерного самовара. К чаю приятной нагрузкой шли баранки, которые полицейские со вкусом потребляли, отчего их лица становились еще более довольными. Ах, да, это тот пост, который был установлен на фабрике для охраны цеха, как места преступления. Надо сказать, что таким образом предприятие обеспечивало стражам порядка весьма комфортные условия для службы. Правда, по логике вещей, один боец должен стоять на входе на территорию предприятия, а другой снаружи, где у этого цеха есть собственный выход и погрузочные ворота. Но, вероятно, они решили, что это будет чересчур несправедливо. Впрочем, не мне решать, как им нести свою службу. Закончив созерцать эту пасторальную полицейскую идиллию, отправился искать Игоря. Новый директор заседал в кабинете второго инженера, того самого, которого арестовали. Старая табличка была свинчена. Вместо таблички вклеен лист бумаги, на котором художественно, широким пищим пером, ярко-синей тушью было выведено директор фабрики И.В. Цзинанцай. В кабинете было пусто, то есть никаких личных вещей и документов, кроме мебели, вообще ничего, не считая самого Игоря, который читал потрепанный журнал записей производственного процесса и невозмутимого фикуса на окне. Здорово дневали. Поздоровался с ним за руку и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на стул для посетителей. «И тебе того же», — ответил он, оторвавшись от чтения. Вид он имел измученный и понурый. «Как обстановка?» «Как в имперском танке?» «Глухо», — трясетый водитель пукнул, — безрадостно ответил китаец. «Ты чего такой кислый? Все херово?» «Ну почему?» «Не все. Могу рассказать, все равно поделиться ни с кем. С чего начать?» «Начни с Кремера. Прокуратура обещала держать тебя в курсе. У него при обыске нашли некоторое количество английского порошка. И знаешь, что странно, сыскари говорят, что это другой сорт. Слышал о таком? Игорь был не в курсе моей договоренности с Танлужи и о проделках диаспоры по подбрасыванию порошка домой к Кремеру. Впервые слышу, что у опиатов бывают сорта, развел руками я, бывают. Но, порошок есть, подельники показали, что он все организовал и якобы угрозами заставил их заниматься этой мерзкой деятельностью, и вообще во всем виноват он, а они – невинные овечки. Следствие им верит, следователи, Ангелина Родионовна и Макар Андреевич ничему и никому в принципе не верят. Кстати, они даже меня допросили. Зато их устраивает, что все делают из кремера организатора, это хорошая версия, как они сказали. Ее легко доказать, ибо он директор и всем заведовал. А то, что ему мало было доходов от предприятия, так это просто алчность. Кремер отправляется на каторгу, следствие продлится еще минимум полгода. Ты же знаешь, какая там волокита. Знаю, но он же под стражей, его не выпустили, его заперли до приговора суда. Но ко мне пару раз его дружки приходили, я невольно напрягся. За дверью в обманчиво расслабленных позах сидели все те же личные телохранители, бывшие вояки, которых я нанял наспех. Нанять нанял, но для подстраховки, не рассчитывая, что Игорю понадобится физическая защита. Мой промах, без полной информации считать, что раз кремера нет, то и проблем нет. Расслабься, заметил мою реакцию он. Поговорили мы с ними, ко мне претензий нет. Я же после его ареста пришел и вообще не по этим делам. Намекали, чтобы я занялся тем же самым. Ответил им, что с учетом всего случившегося, они в край шибанулись, тем более, у меня во дворе два полицейских круглосуточно дежурит. Да, видел. Ты им специально такие комфортные условия создал, а что, мужикам так и так тут торчать месяц-другой. Вообще-то из цеха все подчистую вынесли, даже явно не криминальное, но мне все равно. Пусть себе сидят, заодно за бесплатно мой покой охраняют. Так те бандосы отвалили, не отвалили, как ты изволил выразиться. Я же не ты, не пугал, не расспрашивал, не доказывал. Порядки знаю, хожу под диаспорой, если они хотят продолжать разговор, то это к ним. Не сдал их, говорил вежливо, но твердо. В общем, с их точки зрения потерянное сырье и убытки, это косяк кремера, с него и будут требовать, тем более, что у него на воле осталось много имущества. Для меня главное, что я к этой истории касательства не имел. Мудро. А главный инженер и главбух, которых полиция и прокуратура отпустили. Следствие сказало, что не сняло с них подозрения, но арестовывать не стало. Я им по пару выходных дал, с каждым поговорил, сказал, что доверяю им, обдумал сказанное. То, что их не отправили под арест, важный показатель. Их еще потаскают, но следствие их как фигурантов не рассматривает. Слово-то какое, фигурант, как в театре. А по предприятию как дела, инвентаризацию провожу, голова кругом. Кое-чего не хватает, воруют, ну, а как ты думал, конечно, понемногу тащит, но, в разумных пределах, пока что меня боятся, даже кое-что из инструментов незаметно вернули. Я придерживаюсь версии, что по происхождению монгол, типа жестокий ордынец, ага, короче предприятие работает, на счетах было полно денег, тогда что не так, что тебя печалит, видно, да, заметно, ну, слушай, во-первых, кроме денег оказалось, что у нас много долгов. Кремер не любил платить и кидал людей при каждом удобном случае. Теперь эти кредиторы потянулись ко мне. Я, конечно, все по два раза перепроверяю, прежде чем отдать, но суммы на счетах понемногу тают. Есть и, во-вторых, есть. Тут такая ситуация странная. Один из трех главных покупателей приобретает товар практически по себестоимости. Платит день в день, но по цене на 30-40% ниже остальных. Зачем такое было Кремеру? Ты, наверное, и сам догадываешься, что это кремеровская контора. Усмехнулся я. Предполагаю, точно не могу узнать. Компания из Оренбурга. Ты тоже считаешь, что он таким образом держал фабрику на нулях, а доходы аккумулировал на другой своей же организации? К гадалке не ходить. Классическая схема. Но ведь фабрика тоже его. Фабрика его только наполовину. И потом, фабрика под пристальным надзором фискальных органов, подлежит обязательному аудиту. Отсюда не так легко вытягивать деньги, кроме как на зарплату себе любимому. Тут много глаз и ушей, не думаю, что он своими схемами с подчиненными делился. Прибавь к этому то, что покупатель в чужой юрисдикции, сквозные проверки невозможны. То есть, там он может особо-то и налоги не платить, выводя доход от ценовой разницы. И что мне с теми покупателями делать? Твое мнение, идут на разговор? Нет. Созванивался, девчонка-секретарь мычит в трубку, что директора на месте нет, а к вечеру очередная заявка на отгрузку прилетает. Расторгни договор к хренам. Штрафные санкции меня обанкротят. Там нет оговорки на свободное расторжение. Прописаны минимальные обязательные объемы на ближайшие 2 года, и цена фиксированная. Я думал, может сдать их тем лихим парням, они же деньги Кремера ищут, вот там его деньги и есть. Не-не-не, Дэвид Блейн, бандиты перехватят ту контору, закатают в цемент липового учредителя, поставят своего директора, и им понравится идея качать бабки из тебя, и ты вместо любителей, которых поставил Кремер и без его покровительства, получишь живых и голодных наркоторговцев. Оно тебе надо? Уу-у-у. Почитай договор, ты же юрист, давай, а ты пока напиши краткий отчет для хана Батыя. Кого? Я имею в виду, Кагана Юбы. Оговорился, ты же вступил в должность, должен перед ним отчитаться, чтобы он чувствовал свою важность. Я читал договор, несколько раз возвращаясь к предыдущим пунктам. В целом, там был один важный момент. Покупатель обязался выбирать нужные объемы каждый месяц. Игорь Джан, а они в этом месяце объемы выбрали? Нет, послезавтра придут грузовики-нефтевозы. Загрузится и будет выбран плановый объем. Загрузки 2 раза в месяц. Железнодорожные цистерны? Нет, я же говорю, автомобильные нефтевозы. Вообще, фабрика изначально расположена неудачно, железнодорожного подъезда у нас нет, продавать можем только на колеса, что автоматически исключает нам возможность поставок для армейских нужд. Там поставщик должен иметь доступ к двойной нитке. Ты уже и это узнал? Да. Только толку с того, железки нет, лишних объемов под поставку нет. Еще раз, послезавтра придет транспорт покупателя, заберут солярку, так, солярку и мазут, согласно заявке. А если они не приедут, ты знаешь, что тебе договор дает возможность расторгнуть договор при таком раскладе, ссылаясь на их нарушения. В таком случае неустойки не будет? Да, видел, теоретически. Даже день просрочки дает мне такое право, но фабрика по своей воле творить беспредел не станет. Фабрика, нет, а вот один из твоих учредителей по собственной инициативе может такое учудить. Они идут со стороны Оренбурга. Аркадий, от волнения он произнес мое имя правильно, я против таких военных авантюр и не дам тебе описание колонны, чтобы ты не выкинул что-то противозаконное. Когда это я хоть на волос закон нарушил? Ладно, обещаю, что не стану втравливать в это нашего полоумного степного друга, а то и правда, казус получится, разбой и международный скандал. На фабрике есть копир, сделай мне копию договора и заявки с номерами машин, попробуем сравнительно законными способами с ними разобраться. Главный момент, это вообще не автоцистерны, а договорная подсудность. А что подсудность? Когда покупатель будет недоволен расторжением договора, то он должен оспаривать этот факт в нашем Кустовском торговом суде, то есть играть на нашем поле. А мы можем спокойно тянуть судебный процесс с полгода-год, продолжая торговать нефтепродуктами по адекватной цене. Время и ситуация будут играть за нас. Копию сделаю, но ты должен сказать, что задумал. Все. Как обычно, углубленное понимание окружающей обстановки, огромное личное обаяние и тонкое знание психологии. Короче, взятку дам. Хуанди выехал на дорогу, я по привычке в очередной раз пробежался по строкам договора. Он был чертовски коротким, как и все местное договорное творчество. В моем прошлом мире договоры запросто делали на 40 страниц мелким шрифтом, в том числе потому, что печатал их принтер, а он трудолюбив. Попробуй такой договор написать вручную или набрать на печатной машинке, сразу задумаешься об оптимизации текста, сокращениях и так далее. Внезапный громкий выкрик моего извозчика оторвал от мыслей. Экипаж ударило, наклонило, я рефлекторно схватился за боковую рейку корпуса, чтобы не улететь. Долбанный мир без ремней безопасности. Транспорт резко остановился, и я, испытывая нехорошие предчувствия, высунулся за пределы экипажа. На дороге лежал и смотрел остекленевшими глазами в небо мужик, который прижимал руки к груди. Вокруг него предательски растекалась огромная красная лужа. «Сука, мы сбили человека». Я вскочил и поспешил к сбитому, попытался нащупать пульс. «Поехали». Хуанди резво подскочил и схватил меня за рукав. «Тут заводы, никого нет, никто не видел». «Поехали, босс». «Нет», сухим и бесстрастным голосом ответил я и выдернул руку из захвата. «Мы не станем бросать на дороге сбитого человека. Нотан Лужи, он меня за такое изгонит из города. Семья останется без средств к существованию. Возить вас, босс, это большая ответственность. Поезжай». «Что? Поезжай. Я скажу полиции, что это моя вина. Беги, раз тебе страшно». «Но знаешь, Игорю не было бы страшно». Хуанди попятился, прошептал. «Только боссу не говорите». Прыгнул на свой облучок и покатился прочь. «Предок, помоги», сглотнул я. «Чуть что, так сразу предок», раздался откуда-то сверху из пустого вечернего неба тихий голос Филина. «Вечно у вас с вашим транспортом не лады. Он умирает, душа беспокойна, но в теле пока держится. Будет жить», не успокаивался я. «Будет, обещаю. А ты помнишь, что должен помочь своей новой семье?» «Помню», скрипнул зубами я. «Но, давай по одной проблеме за раз, сейчас делаю. Карета на соседней улице повернет к тебе, в ней доктор. Считаю, что помог тебе, приемный. Помни про свой долг». На пару секунд меня окружил шелест тихих крыльев. Крепкий винный запах вокруг места происшествия показался мне подозрительным. Принюхался. Хорошая новость в том, что мужичок тащил во внутреннем кармане бутылку какого-то простецкого крепкого красного вина, которую ДТП разбило вдребезги. Я пощупал пульс. Пульс был. Лужа не кровь, а вино. Плохая новость в том, что осколки могли воткнуться его в грудь и натворить бед. И это, не считая угрозы черепно-мозговой травмы, травмы позвоночника и еще черт знает чего. Меньше, чем через минуту рядом и правда остановилась крошечная карета, из которой выпрыгнул взволнованный бородатый брюнет с вьющимися изысканными усами. «Я доктор, пустите». Что произошло? Само собой, не стал мешать, ведь как это часто бывает, не мешать людям, которые знают, как решать проблему, тоже хорошая тактика. Нужно срочно его в больницу. «Тихон, сюда». Мы втроем, объединившись с извозчиком, строго следуя инструкциям молодого доктора, занесли, поместили его в карету, попрыгали следом и помчались, сочетая скорость и осторожность. Так я впервые оказался в местной больнице, которая называлась без изысков, центральная больница Кустового, где сопровождал незнакомого мне мужика, пока его укладывали на каталку, раздели, осмотрели и затем куда-то увезли. Сразу же почувствовал себя разбитым, словно это я попал под экипаж, а не он. Но остался сидеть, ждать и ждал долго, пока не вышел крепкий, хмурый как деревенский священник, и такой же бородатый, мужик в докторском халате, который тут с потерпевшим от наезда кареты. Я, как он, доктор, ну, 4 ребра поломаны, осколки стекла пробили кожу, но не задели сосуды, мы все зашили, рука сломана, а вот голова. Что голова, доктор, трудно сказать, удар по голове он получил, может случиться отек, тогда он умрет, или ему станет хуже и распухший мозг станет давить на свод черепа и тогда понадобится трепанация, от этого он тоже может умереть, или его разобьет паралич. Доктор задумался, а меня его мрачные многочисленные прогнозы нешуточно испугали. А может все обойтись? Может. Может утром проснется и через неделю мы его выпишем. Это как рулетка в золотом фазане. Кстати, я там вас, кажется, видел, Грешин, как священнику, ответил я. Да, все так, играл в карты, вспомнил. В общем, голубчик, все в руках природы. Может, через пару дней побежит за бутылкой, а может и в сосновый гроб ляжет. Но вы уж не обессудьте, мы о таких случаях обязаны в полицию докладывать. Я кивнул, достал и показал ему свое удостоверение. Он нахмурился еще больше, мне даже показалось, что он меня сейчас ударит. «Вы пугать меня вздумали?» — ледяным тоном осведомился он. «Предок упаси, если бы я хотел скрыться с места происшествия, то скрылся бы. А тут, это чтобы вы мои данные переписали. А так, видит предок, я могу у человека бизнес отнять, угрожать могу, а бросить беззащитного не могу. Совесть – это ответ второй сигнальной системы на действия, расходящиеся с убеждениями. Совесть превыше закона», – кивнул доктор. «Ступайте, завтра с 10 можете прийти на прием, узнать, как там ваш больной, как его хоть зовут. Были документы?» Он кивнул, я достал блокнотик. «Степан Сергеевич», а фамилию запамятовал. «Пропуск в каретную мастерскую Хайруллина. Знаю такую, выясню. Какие лекарства купить? Все есть, но, если в кассу внесете добровольно рублей 100-200, то будет хорошо». Глава 7. Я поймал еще одно такси и поехал по уже знакомому адресу мастерской Хайруллина. «Ренат Усманович, я не настолько помню, кого как зовут, у меня на такой случай блокнотик, в который я всех записываю. Был бы смартфон, вбивал бы туда. Правда, по прошлой жизни у меня и обратная проблема была. Вот, допустим, записан у меня Казаринов Сергей Николаевич. Здорово, что знаю, как зовут. Только это, стесняюсь спросить, да и некого, кто он вообще такой в моей жизни. Отсюда немного более сложная привычка, записывать не только полные ФИА, но и кодовые слова, как правило, организацию, с которой человек будет связан. Так понятнее. Это же я делал и в блокноте. Мастер по ремонту карет смотрел на меня немного осоловело, пытаясь вспомнить, где он меня видел и как мы можем быть связаны. Все же он занимался ремонтом техники, насколько я помнил, кареты и экипажей, через него проходило много людей. Вы за автомобилем, а вы и авто ремонтируете? Нет, я адвокат Филинов. Помните, я купил у вас права требования к Базарову? А-а-а, воспоминания в его голове быстро построились в логическую цепочку. Ну и как у вас дела? Все удалось. Да, наш теперь уже общий знакомый гражданин Базаров был вынужден сдать мне свой офис на Каспийском втрое дешевле рыночной цены, причем и этих денег он не получает, а постепенно, против своей воли, гасит долг, при этом ежемесячно проклиная меня и вас. Отрадно, довольно улыбнулся он, все еще не понимая, зачем я здесь, но я по другому вопросу. Карета поломалась, автомобиль, нечему ломаться, у вас работник есть. «Некий Степан Сергеевич, верно? Ну да, а что, натворил что-то? Он покрасчик у нас, рукастый такой, но, к сожалению, запойный. Дядька он тихий, мухи не обидит. Тут такое дело, Ренат Усманович, в общем, я его сбил». «В каком смысле?» «В дорожно-транспортном. Точнее сказать, его сбил экипаж, который меня вез. Насмерть, живой. А за вожжами кто сидел?» Недоуменно нахмурился Хайруллин. «Извозчик, не я. Просто нанятый мной с улицы», – пожал плечами в ответ. «Аркадий, я не юрист, как вы, но даже при своей профессии знаю, что вы ответственности не несете. Она полностью на извозчике. Лошадь понесла, или он сам виноват, не знаю, я читал в это время. А тут такое. Короче, не мог я вашего мужичка бросить. И вот, теперь пришел предупредить, что он в больнице и поэтому на работу не выйдет. Вы уж его не увольняйте за эти невольные прогулы». «Хорошо, ладно, что я, не человек, что ли, не уволю, конечно, пусть выздоравливает, а он семейный у вас, жена, дети, детей нет, жена от него ушла к мяснику, причем уже давно, покрасчик мой с мамой живет, а могу я у вас попросить их домашний адрес, сообщу ей, а то она же волнуется, да, конечно, сейчас напишу, и сколько он в день примерно зарабатывает, она же кормильца потеряла, ну, временно потеряла». Все же я рассчитывал, что мой предок-покровитель похлопотал над бедолагой, чтобы он не прижмурился раньше положенного. Так-то врачи надеются на хороший исход. Выходило за смену по 4-5 рублей, иногда вдвое больше. Вы собрались платить вместо того извозчика, хоть бы вы сами были за вожжами, а так, да у меня и экипажа нет. Экипажа нет, Хайруллин записывал адрес на листочке. Извозчиков нанимаете? А они воно как, а вы купите у меня экипаж, мне лошадь ставить негде, да и не умею я с ними обращаться, их же кормить надо, мыть, ухаживать, стал недовольно отнекиваться я, не люблю, когда мне против моих планов что-то впаривают, коня можно и в общей конюшне держать, хотя, конечно, заморочки, платить, а хотите автомобиль купить, или тоже, управляться не умеете, как ни странно, таким аппаратом умею. Только у меня с деньгами туговато. Инженер недоверчиво скептически посмотрел на мой английский костюм. Посмотрите, он повел меня в глубину мастерских, где ремонтировались экипажи всех мастей, несколько легковых автомобилей и даже один грузовик. Вот он, переломный момент в техническом прогрессе, встреча двух эпох, когда в соседних боксах стоит дизель и двухосная карета. Хайруллин тем временем подвел меня к какому-то низенькому, но при этом как бы коренастому на вид и весьма потрепанному двухместному автомобилю. За 2600 отдам. Я недавно за чуть большую сумму дом купил. Вот видите, а говорите, денег нет. Ну, вы подумайте, Аркадий. Так вы избежите досадных происшествий, таких как со Степаном Сергеевичем. Я не стал ему говорить, что автомобиль может причинить много больше бед, чем конная повозка, хотя бы потому, что скорости, как следствие, кинетическая сила у него больше. Видя мои колебания, он выложил очередной свой козырь. Уступлю за 2400. Дешевле не могу. Хотите его опробовать? Типа тест-драйв? С сомнением спросил я. Как вы сказали? Не знаю такого. Могу дать вам его на пару дней. Под расписку. Покатайтесь, оцените, купите. Раз уж управляться умеете. Не ляжет душа, не купите. Но я в этом сомневаюсь. Машина, зверь. Проходимая, маневренная, бесшумная, на мокрах. Я ремонт закончил, все восстановил. Я вздохнул. Вообще-то, мне надо уже завтра в направлении запада сгонять, к Оренбургскому погранпосту, но после ДТП я был самую малость зол на юного извозчика, так что транспорт был бы кстати. Ну, давайте попробуем. На нем и матушку Степана Сергеевича посещу. Для начала покажу, как им управлять, основные агрегаты, а потом документы оформлю. А водительские права для него нужны? Что? Ну, разрешение от городских властей на управление автомобилем. Какое еще разрешение? Не понял Хайруллин. Это ваши имперские заморочки, у нас такого нет. Я расскажу, как его эксплуатировать и откуда он у меня, тут секрета нет. Главное, не забывайте ключом запирать. Говорят, в столице даже такая вещь появилась, как сигнализация, тревога на случай незаконного взлома. У нас пока такого чуда нет, только замки, но даже и их ухитряются регулярно забывать использовать. Пока ездил к милой старушке, немного нетрезвого сына, который нерадивый извозчик отправил в больницу, рассказал ей обо всем, объяснил, где он сейчас, а также с некоторым трудом сумел сунуть ей 100 рублей. Пока ездил туда-сюда, действительно смог оценить транспорт. Ну, во-первых, он работал на мокрах. Мокры в нем и перегорели, израсходовали ресурс. Хозяин решил продать машинку и купить более надежный и предсказуемый дизель. Соляра все-таки дешевле мокров. Зато этот автомобильчик действительно был бесшумным. Ну, то есть, гремел подвеской, словно таран на разгоне к крепостным воротам. Но в целом, отсутствие звука двигателя делало его чем-то отдаленно похожим на электрокар. Внешне размерами он напоминал британский мини-купер, но при условии, если бы его на коленке собирали брутальные челябинские мужики из прямых листов металла. На четверть короче седана, кормовая часть отсутствует, в моторном отсеке силовой агрегат на мокрах, дверей всего две. Все сделано очень просто, но надежно и работоспособно, на совесть. Кстати, как таковая торговая марка или завод-изготовитель нигде не обозначены. Понятно только, что силовой агрегат, австрийский и все, а происхождение автомобиля в целом это не свидетельствовало. Подвеска была жесткой, сидений всего два, зато за ними, багажный отсек, доступ к которому был не снаружи, а, в данном случае, изнутри. Бывший владелец обшил салон шкурой какого-то животного, но к настоящему моменту сильно истер и поистрепал. Кресла были жесткими и не имели подголовника. Ладно, без этого я могу легко жить. Но в машине не было такого явления, как трехточечный ремень безопасности. В моем мире его достаточно давно изобрел один мужик и оставил патент открытым, чтобы его использовали все автоконцерны мира. Кем бы он ни был, он заслужил самое комфортное место в раю, потому что его изобретение спасло бесчетное количество людей. Я без ремня чувствовал себя самую малость неуютно. Надо будет что-то придумать при помощи китайского кузнеца. Машинка ездила медленно, по меркам моего прежнего мира, разгонялась плохо, но зато была очень маневренная и достаточно лихо тормозила, пронзительно скрипя всеми покрышками. Короче, авто действительно проверить на дальнем расстоянии, и если не подведет, то покупать, тем более, что мокры для меня – штука сравнительно доступная. Другая проблема в приобретении автомобиля – риски на взыскание со стороны своего собственного клана. Долбанный кооператив. Машина закрылась, оба замка работали. Я припарковал этого низенького и коротенького сквадраченного железного коня возле своего домика и критически осмотрел палисадник перед окнами. Сектор дома, моя часть таунхауса была узкой, гараж в существующее жилье совершенно не вписывался, разве если прорубить ход и парковать прямо посреди гостиной. Но между дорогой и стенами дома была полоса окаменелого грунта, поросшая странным жестким сорняком, которую к тому же, зачем-то загадили коты. Создатели квартала задумали ее, как место под цветы и прочие зеленые насаждения и участи домов, так оно и было. Вот ее можно превратить в парковку, если надумаю покупать эту машинку. Когда я зашел в дом, то понял, что со всеми своими сегодняшними передрягами совершенно забыл поесть, так что мне пришлось развернуться и пойти в кафе. День сегодня какой-то далеко не самый удачный. Кафе было заперто, я даже подергал ручку для верности. Зато, подняв глаза, заметил продуктовый магазин. Одна беда, как таковой, посуды для готовки у меня в доме пока еще не было. Продавец дома выгреб при отъезде почти все, оставил только самый откровенный хлам. Ну разве что пыльную чугунную сковороду оставил и пару замызганных вилок. «А у вас продается разделочная доска?» — спросил я солидного молодого кавказца, который стоял за прилавком. «Нет, покачал головой он. «Это вам надо на рынок. Я недавно дом купил. Ну, часть дома. Не знаю, как это правильно называется, квартира или дом. Это какой же? Номер 13 по улице. Рад, что у меня появится еще один покупатель. Так чем могу вам помочь? Понимаете, прежний хозяин мне только одну сковороду оставил и запас дров, которыми побрезговал, остальное вывез подчистую. А вы устраивали новоселье, звали друзей? Честно говоря, нет, не догадался. А вы устройте. Они вам посуду подарят, занавески всякие, простыни. А пока что купите мясо и пожарьте на сковороде.